«Сказывать дальше?» — спросил Михаил Алексеевич, заметив, что молодой доктор задумался. «Да-да, я только сейчас запишу». «Да, ну, получили мы задание привести языка», — продолжал Михаил Алексеевич. «Все не первый раз, и потому собрались быстро и сделали свое дело как надо. А на обратном пути нас засекли, осветили ракетами и давай садить. Наши ответный огонь открыли, а мы лежим. А мороз знатный пробирает до костей». Заметив, что молодой доктор не пишет, Михаил Алексеевич неожиданно прервал свой рассказ. «Не то говорю. Интересно. Но это не для истории болезни». «Понятно», — не обиделся Михаил Алексеевич, «потому как ваше дело нас на ноги поднимать, а наше дело стало быть совсем другое». «Вы не обижайтесь. А какая может быть обида?» Он улыбнулся. И Сафронов улыбнулся в ответ. Улыбка как бы объединила их. Они понимают друг друга, обиды не имеют и готовы помогать один другому. Сафронов быстренько написал, что требовалось, уточнил даты, этапы эвакуации, день прибытия в госпиталь. Михаил Алексеевич отвечал точно и кратко, по-солдатски. Он все отлично помнил, не только дни, но и часы, и фамилии случайных врачей и медсестер, которые осматривали или говорили с ним хотя бы один раз. «Время-то есть, вот и запоминаешь», — объяснил он, видя удивление молодого доктора. Дверь приоткрыл Мохов, произнес командным тоном. «Пятый, пора». «Начальство?» — спросил Михаил Алексеевич, кивнув на дверь. «Такой же». «Без начальства в армии нельзя», — не согласился Михаил Алексеевич. «Не положено». Всю дорогу в строю переговаривались, делились впечатлениями. «Мой интеллигент, в прошлом учитель», — сообщил Маршанский. «А, шум в зале!» — хмыкнул Гроссман. «Товарищ Лапин — ординарец командира полка. Товарищ Лапин тащил своего раненого командира, будучи сам ранен. А мой отчетливо объяснил состояние людей на войне», — не отступал Маршанский, — «психологию боя». «Товарищ Лапин уже имеет медаль за отвагу», — продолжал Гроссман, — «и за свое геройство представлен к ордену». «Запущенный случай», — задыхаясь от одышки, вставил Штукин. «Вероятно, остеомиелит. 11-й день, температура». «Мы о чем угодно, а он о самой сути», — подумал Сафронов, с уважением поглядывая на Штукина. «Диагноз, конечно же, это главное. Нам дали раненых не для того, чтобы мы восхищались их геройством или слушали рассказы о фронте, а чтоб лечили, поставили на ноги. А я вот еще ни в чем не разобрался, прошел мимо главного». Вечером перед отбоем состоялся профессиональный разговор. «Вероятно, и у моего остеомиелит», — сказал Сафронов, — «прошло более 3 месяцев, до сих пор в гипсе». «А Будка», — заметил Гроссман, — «надеюсь, ты обратил внимание на его фотографию?» «Вовсе не показатель», — возразил Штукин. «Иногда остеомиелит протекает вяло, до поры до времени. Вообще-то надо разобраться. Обязательно рентген и контроль за кровью и температурой». «А у моего неправильная репозиция», — сообщил Маршанский. «Показана операция», — решительно сказал Штукин, будто уже назначил операцию. Глава 14. Теперь они бывали в госпитале каждый день. Начальник курса поощрял и отпускал с самоподготовки всякого, кто пожелает. Как-то так случилось, что рядом с ним, Сафроновым, всегда оказывался Штукин. По дороге они успевали обменяться последними мнениями о своих подопечных. «Вчера мой дал температуру», — сообщал Сафронов. «Как я и предполагал, остеомиелит», — отзывался Штукин. «Думаешь добиваться операции?» «Несомненно». Сафронов изучал Михаила Алексеевича, а тот изучал его точно так же, как и остальные раненые изучали своих персональных генералов. Новая тема разговоров появилась у раненых — молодые доктора. «Мой, видать, оборотистый», — сообщил Лапин на всю палату. «Откуда будет?» — спросил сосед Михаила Алексеевича, Семин. «Из Одессы, мамы. деловой человек. В Одессе все деловые.